Как это непростительно такому большому ученому? Ведь если бы и Гальвани, и Вольта смогли отойти от своего спора и не ставить вопрос так узко «или-или», то электрофизиология родилась бы значительно раньше. Правда, Гальвани поплатился за свою слепоту. Прежде всего тем, что другим ученым пришлось дооткрывать его открытие. И если бы не благородство Вольты, еще при жизни Гальвани, настоявшего на том, чтобы электричество, рождающееся при соприкосновении металлов, называлось именем ученого, его впервые наблюдавшего, если бы это электричество не стало отныне и навеки называться гальваническим, то еще неизвестно, осталось ли бы имя болонского врача, написанное в физике столь крупными буквами. Несмотря на умеренность своего характера, Луиджи оказался чрезвычайно страстным в отстаивании убеждений. Уверен он, что Вольта не прав, и стоит на своем, хоть уж и соратников-то под конец не осталось, и все физики против него. Правда, это скорее упрямство, чем проницательность. Но в 1797 году Гальвани доказал и свою принципиальность. В том году Наполеон, тогда еще назвавшийся генералом Бонапартом, только что завоевавший Северную Италию, пожелал основать Цезальпинскую республику. В нее входила и Болонья, город, где Гальвани родился, вырос и работал. Было образовано новое правительство, и профессуре университета предложили принести ему присягу на верность. И тут случилось неожиданное. Тихий 60-летний профессор, далекий от политики, вдруг отказался приносить присягу. Не знаю, что лежало в основе этого акта патриотизма, отчаяние от того, что все не ладится под конец жизни, или это обдуманная решимость, но акция столь известного ученого произвела большое впечатление и нашла последователей. Произвела она впечатление, конечно, и на правительство, и профессор был отстранен от кафедры, которой руководил 37 лет. Вероятно, Гальвани понимал, чем чревато его непослушание. Но или удар оказался сильнее, чем он рассчитывал, или уж просто не было сил, но бывший профессор медицины, как пишут историки, впал в меланхолию. Конечно, если бы не такое стечение обстоятельств, когда и без работы остался, и к исследованиям твоим интерес иссяк, и все поклоняются другому идолу, может быть, у него и хватило бы мужества перенести свою отставку. Но, как говорится, беда никогда не приходит одна, и все вместе это сломило Гальвани. И хоть на другой год власти одумались и предложили ему вернуться в университет, он так и не смог оправиться и в том же 1798 году умер. Интересно, что даже здесь, во взаимоотношениях не с научными истинами, а с судьбой, Гальвани и Вольта вновь оказались антиподами. Вольта, также итальянец, как и Гальвани, признал Наполеона и был осыпан почестями, которых, конечно, был достоин, но не меньше, чем Гальвани. Вместе с тем у Вольты было больше, чем у Гальвани, поводов отвратиться от завоевателя. Ведь именно в Павии, а не в Болонье, Бонапарт расстрелял без суда и следствия весь муниципалитет. Ведь именно здесь местное население, не выдержав бесконечных грабежей и убийств, восстало против оккупантов, за что было основательно побито. И все же Вольта, видевший все это своими глазами, посчитал возможным принять из рук обогренных кровью итальянцев и деньги, и ордена, и прочие регалии славы. Может быть, он был загипнотизирован словами Бонапарта о том, что он, мол, несет свободу Италии, находившейся до этого под игом Австрии. Но какую свободу? Под французским игом? Правда, Франция стала недавно республикой, и приход республиканской армии, свергающей монархию и насаждающей новые республиканские институты на завоеванных землях, мог показаться кому-то желанным. И, может быть, Вольта принадлежал к этим недальновидным и доверчивым людям. А Гальвани, старший и умудреннее, не дал себя обмануть красивыми, но пустыми словами. Как бы там ни было, в результате один умер в тоске и безвестности, и слава пришла к нему позже, а другого хоронили как национального героя.